Глава 67. Никита. «Зараза!» — рычу от злости, когда друг даже раз на пятый не берет трубку. «Ты там сдох, что ли?» Я трачу драгоценное время, потому что ничего не приходит в голову. А единственный человек, на кого я мог бы положиться, не снимает чертову трубку. Но я настойчивый, задолбай уже, потому снова набираю номер друга. «У аппарата!» — слышу, наконец, и закатываю глаза. Обычно Вадим отвечает так, когда пьян. «Ты бухаешь, что ли?» Вместо насущного вопроса задаю совсем другой. «Я расслабляюсь», — поясняет друг. «Это разные вещи». «Ясно. Бухает, значит. Если честно, я так глубоко увяз в собственных проблемах, что даже не интересовался, как дела у него». Видимо, зря. «Ты где? Давай я приеду». «Угловой бар на Тверской, знаешь?» «Ну?» «Жду». Вадим отключается, а я завожу мотор. Отсюда до указанного им места минут 15-20, но мне кажется, я добираюсь за 10. Очень спешу. У входа в бар меня встречают два громилы. Они расступаются, завидев меня, и пускают внутрь. Жданова нахожу у барной стойки. «С каких это пор у нас депутаты по барам алкашку жрут?» «Здесь больше никого». Мужчина небрежно выкидывает руку в сторону, указывая на зал. «Выкупил бар, чтобы насинячиться? Интересно». «Ты чего-то там хотел?» Напоминает Вадим, хмуро глядя на меня. Ему не нравится, что я докапываюсь до его состояния. Потому решаю сразу же сменить тему. «Да, хотел. Владельца соблазна, помнишь? На днях у тебя спрашивал». Решаю не размусоливать, а начать с главного. «А я тебе, кажется, ответил, что за ним серьезные люди стоят. Подвинуть без вариантов. Это пол Москвы сдвигать придется. Я могу, но это не вариант, сам понимаешь». «Неужели вообще ничего? Не отстаю я. Ну, не бывает такого. На каждую силу есть сила сильнее. Проверку, может, какую?» «А то ты не знаешь, как у нас проверки проходят». Усмехается друг и отпивает немного жидкости из своего бокала, что все это время в задумчивости вертел в руках. «Мне надо его прижать, понимаешь? В любой сфере. Этот хряк, он реально зажрался». «Да пытались уже его прижать», восклицает мой собеседник. «Тимур пытался, и что? Соблазн как был, так и остался. Лучше бы ты меня тогда в отцовский клуб повел, бубню». «Так бы ты и пошел», — усмехается Вадим. «Я тебя в этот-то с трудом вытащил. Будешь?» Друг предлагает мне бокал, но я отказываюсь. «Может, пожарка?» — предлагаю я. «Проблема с противопожарной безопасностью есть везде. Тебе точно надо выпить». Вадим все же наливает мне немного, но я не реагирую, пытаясь развить эту мысль. «Ты, дружище, вообще поплыл, я смотрю. Пожарка за счет откатов только и живет. Или ты предлагаешь спалить там все к хренам?» И я почему-то задумываюсь, хотя и понимаю, что с криминалом связываться не стану. Нет, а это ведь идея — спалить к чертям клуб. «Вот же сука!» — вдруг выдает Вадим. «Не понимаю, о чем он. Я в своей голове уже любуюсь бушующим пламенем, а затем пляшу на пепелище. И просто не хочу верить, что все настолько безысходно. Я ведь обещал Ангелине вытащить ее из клуба. И я это сделаю. Я сделаю это, сука, любой ценой». «Вот никогда я не думал, что мы с тобой будем сидеть вот так и из-за баб творить какую-то хуйню». «Да», подтверждаю, хотя и не особо вникаю в смысл его слов. «Ладно, идею с пожаром надо закрывать, а то я уже чувствую, как чешутся руки чиркнуть спичкой. А я не варвар, чтобы решать вопросы такими методами. Не ровен час, и в голову полезут другие, потрясающие идеи, которые только можно придумать, если заступить за границы правового поля. Нет, правильнее было бы просто начистить этому ублюдку харю, Главное сейчас не сорваться и не броситься вершить его судьбу своими кулаками. «Ты нахрена к Порохову полез?» Голос отца заставляет меня напрячься. Мне даже кажется, что я так отчетливо слышу его в голове, пока не оборачиваюсь и не вижу своего родственника прямо перед собой.